Ревность. С самого утра было как-то тревожно. Началась тревога с того, что утром вместо обычных белых чулок подали какие-то мутно-голубые, и нянька ворчала, что прачка все белье пересинила. «Статочное ли дело этакое белье подавать? А туда же, Матрена Карповна!» «Нет, коли ты себя Матреной Карповной зовешь, так должна понимать, что делаешь, а не валять зря». Лиза сидела на кровати и разглядывала свои худые длинные ноги, которыми она вот уже 7 лет шагает по Божьему свету. Смотрит на голубые чулки и думает. Нехорошие чулки, смертный цвет. Будет мне беда. Потом вместо няньки стала ее причесывать горничная Корнелька с масляной головой, масляными руками и хитрыми масляными глазами. Корнелька драла гребнем волосы больно-прибольно, но Лиза считала унизительным для себя хныкать при ней и только кряхтела. «Отчего у вас руки масляные?» Корнелька повернула несколько раз свою красную короткую руку, словно любуясь ею. «Это у меня ручки от работы так блестят. Я до работы прилежна, вот и ручки блестят». У террасы под старой липой на маленькой глиняной печурке нянька варила варенье. Кухаркина девчонка Стежка помогала, подкладывала щепок в печурку, бегала за ложкой, за тарелкой, отгоняла веткой мух от тазика. Нянька поощряла девчонку и подзадоривала. «Молодец, Стеша! Ну что за умница эта Стеша? Вот она мне сейчас и холодненькой водички принесет. Пойди, Стеша, принеси водички. Этой Стеше прямо цены нет». Лиза ходила вокруг липы, перелезала через толстые ее корни. Между корнями было много занятного. В одном уголку жил дохлый жук. Крылья у него были сухие, как шелуха, что бывает внутри кедрового орешка. Лиза перевернула его палочкой сначала на спину, потом снова на брюшко. Но он не испугался и не убежал. Совсем был дохлый и жил спокойно. В другом уголку натянута была паутинка, а в ней лежала крошечная муха. Паутинка, верно, была мушиным гамаком. В третьем уголку сидела божья коровка и думала про свои дела. Лиза подняла ее палочкой и понесла к мухе познакомиться. Но божья коровка вдруг по дороге раскололась посредине, раздвинула крылья и улетела. Нянька застучала ложкой по тарелке, снимая накипь с варенья. «Нянюшка, дайте мне пеночек», — попросила Лиза. Нянька была красная и сердитая. Сдувала муху с верхней губы, но муха точно прилипла к влажному лицу и переползала то на нос, то на щеку. «Пойди, пойди, нечего тут вертеться. Какие тебе пеночки, еще и не вскипела. Другая бы сидела в детской, картинки бы смотрела. Видишь, няне некогда, он не поседа». «Стеша умница, подложи щепочек». «Молодец у меня Стеша». Лиза смотрела, как Стеша, мелко семеня босыми ногами, принесла щепок и старательно подсовывала их в печурку. Косичка у Стеши была тоненькая, перевязанная грязной голубой тряпочкой, а шея под косичкой темная, худая, как палка. «Это она нарочно так старается», — думала Лиза. «Нарочно. Воображает, что она и вправду умная. А няня просто так говорит». Стежка поднялась, няня погладила ее по голове и сказала. «Спасибо, Стешенька, уже дам тебе пеночек». У Лизы вдруг громко-громко застучало в висках. Она легла животом на скамейку и, болтая ногами в смертных чулках, сказала злобно, улыбаясь вздрагивающими губами. «А я не пойду отсюда. Не хочу и не пойду». Нянька обернулась и всплеснула руками. «Ну что это, ей-богу, за наказание? Сегодня чистое платье надели, а она его по грязной скамейке валяет. Как есть все загваздала. Да уйдешь ты отсюда или нет? Не хочу и не пойду. Нянька хотела что-то сказать, но в это время поднялась на варенье густая белая пена. Ах ты, господи, варенье уйдет! Она кинулась к тазику, а Лиза, поднявшись, демонстративно запела и заскакала прочь на одной ножке. Она уже вышла из-под липы, когда встретила Стежку, несущую ягоды на блюде. Стежка шагала осторожно, нарочно, чтобы показать Лизе, что она умница. Лиза подошла к ней и, задыхаясь, сказала шепотом: пошла вон, дура!» Стежка сделала испуганное лицо, нарочно, чтобы няня заметила, и, ускорив шаг, пошла под липу. Лиза побежала в густые заросли крыжовника, повалилась в траву и громко всхлипнула. Теперь вся жизнь ее была разбита. Она лежала и, закрыв глаза, видела тонкую Стежкину косичку и грязную голубую тряпочку-завязушку и худую Стежкину шею, черную, как палка. А няня гладит ее и приговаривает: «Умница, Стешенька, вот уже я тебе пеночек дам». «Пеночек, пеночек», — шепчет Лиза, и каждый раз от этого слова делается так больно, так горько, что слезы текут из глаз прямо в уши. «Пеночек». А ведь может и так быть, что пойдет Стешка за щепками, да и помрет. Вот и все поправится. Нет, не поправится. Няня жалеть станет, скажет: вот была умница, да и померла. Лучше бы Лиза померла. И снова слезы текут прямо в уши. Нечего сказать, нашли умницу, необразованную. Я учусь, я по-французски умею. Же, тюа, иль а, вузаве, нузаве. Я имею, ты имеешь, он имеет, вы имеете, мы имеем. Искаженный французский. Я вырасту большая, выйду замуж за генерала, приеду сюда, скажу: это что за девчонка? Выгоните ее вон, она украла мою голубую тряпку себе в косу. Лизе стало уже немножко легче, да вдруг вспомнились пеночки. Нет, ничего этого не будет. Теперь всему конец. Она и домой не пойдет. К чему? Она ляжет вот так на спину, как прачка Марья, когда померла, закроет глаза и будет лежать тихо-тихо. Увидит Бог и пошлет ангелов за ее душенькой. Прилетят ангелы, крылышками зашуршат, фыр, и понесут ее душеньку высоко-высоко. А дома сядут обедать и все будут удивляться. Что это с Лизой? Отчего эта Лиза ничего не ест? Отчего эта наша Лиза стала такая бледная? А она все молчит и ни на кого не смотрит. А мама вдруг и догадается. Да как же, скажет, вы не понимаете? Ведь это она умерла. Лиза сидит тихо, умиленно вздыхает, смотрит на свои тонкие ноги в чулках смертного цвета. Вот и умерла она, вот и умерла. Гудит что-то, гудит все ближе, ближе, и вдруг бац прямо Лизе в лоб. Это толстый майский жук, пьяный от солнца, налетел, ударился и сам свалился. Лиза вскочила и бросилась бежать. «Няня! Няня! Меня жук ударил! Жук дерется!» Няня испугалась, смотрит ласково. «Чего же ты глупенькая? И знаку никакого нету. Это тебе так показалось. Присядь, умница, присядь на скамеечку. Вот я тебе сейчас пеночек дам, хороших пеночек. Хочешь, а?» «Пеночек! Пеночек!» Засмеялось что-то у Лизы глубоко в самой душе, которую не поспели унести божьи ангелы. «Няня, я никогда не помру, правда?» Буду много супу есть, молоко пить и не помру. Правда?»